Гибель вдовы. И как символ, незадолго до 18-го съезда, первого съезда новой партии, умерла вдова Ленина. Впрочем, скорее ей помогли умереть. В истории болезни товарищ Крупской НК я прочел. 13.01.38 Крупская была обследована профессором Гитье Ф.А. Найдена неправильность пульса и одышка. Назначен дигален, который Крупская отказалась принимать, сославшись на чувствительность кишечника. Скорее всего, она уже боялась принимать лекарства. И, видимо, не зря. Прошло чуть больше месяца, и Крупскую доставили в Кремлевскую больницу с внезапным приступом аппендицита. 27 февраля 1939 года она умерла. Заключение врачей крайне любопытно. Заболевание началось с сильных болей во всем животе, к которым присоединилась многократная рвота, резко учащенный пульс, посинение носа и конечностей. При явлениях паралича сердечной деятельности товарищ Крупская скончалась. Как и в случае с Павлушей, врачи отчитались перед хозяином, и он сохранил их заключение в своем архиве. Смерть наступила от упадка деятельности сердца на почве интоксикации, вызванной омертвением части слепой кишки с последующим воспалением брюшины. Так что во время 18-го съезда хозяин мог видеть только приятные лица. Прах несли члены Политбюро во главе с Добрым Иосифом. За гробом шли старые большевики Калантай, Подвойский, Бонч-Бруевич, Жижановский. Те несколько человек из ленинской партии, которых он оставил жить. Для представительства. Впрочем, иногда он позволял себе слабости. В толпе провожавших ленинскую вдову был Арон Сольц, тот самый, который когда-то в Петрограде делил с Кобой одну постель. Сольца называли совестью партии. Этот маленький задыхающийся еврей заведовал распределением продовольствия в дни голода. Когда рабочие, доведенные до отчаяния ничтожными пайками, пришли проверить его припасы, они нашли в доме две мороженые картофелины. В разгар 1937 года Сольц посмел выступить против самого Вышинского. Его стащили с трибуны, но хозяин велел не трогать. Когда родственницу Сольца посадили, тот написал резкое письмо хозяину. И опять он велел не трогать. Просто отправили на месяц в психушку. Однажды в годовщину октября Сольца позвали сделать доклад в Музее революции. На трибуне он заявил: «Это было время, когда про Сталина мы ничего не знали». И опять его не тронули, правда, жестоко пострадали пригласившие. Сольцу его старый знакомый Коба позволил умереть своей смертью. Больной и безумный Сольц писал бесконечные колонки цифр. Писатель Трифонов считал, что тот писал подпольным шифром нечто важное. Листки исчезли после его смерти. Сталин о нем помнил. Вместе с новой партией страна получила и новую историю партии. В 1938 году миллионными тиражами печатается краткий курс истории ВКПБ. Его новый завет — история прихода бога Сталина и одновременно триллер, где проклинались вожди исчезнувшей партии, предатели и шпионы. Эти козявки забыли, что хозяином страны является советский народ, а господа Рыковы, Бухарины, Зиновьевы, Каменевы являются лишь временно состоящими на службе у государства. Ничтожные лакеи фашистов забыли, что стоит советской власти шевельнуть пальцем, чтобы от них не осталось и следа. В этой книге его яростная речь и страшная энергия его ненависти. В апреле 1939 года исчезает Ежов. В это время уже идет реабилитация невинно осужденных. Хозяин освобождает 327 тысяч человек. Среди них много военных. Их он продолжит освобождать в первые дни войны. Будущий маршал Рокоссовский, покидавший тюрьму с выбитыми зубами, будущий генерал армии Горбатов и другие полководцы грядущей войны были счастливцами этого первого реабилитанса, как впоследствии прозвали это время в народе. Получили свободу авиаконструкторы Туполев и Поликарпов, микробиолог Зильбер и прочие научные знаменитости. Всех их помиловал во всем разобравшийся справедливый царь. Ему нравилась эта роль. Иногда.